Калининград. Танцующий лес на Куршской косе. Одним из самых красивых городов России считается Калининград на западе страны. Шурочка, и мы с тобой полюбуемся на кафедральный собор и здание Кёнигсбергской биржи. А теперь поищем в нарядной рыбной деревне, построенной в немецком духе, кое-что интересненькое. В одном из ее переулочков есть скульптура старого моряка-капитана с обезьянкой на плече. Дотронуться до нее на удачу. Калининград раньше назывался Кёнигсбергом и был немецким городом. Тут был даже рыцарский замок, который появился давным-давно, еще в XIII веке. Свое новое имя город приобрел после нашей победы в Великой Отечественной войне. Назвали его в честь советского политика Михаила Калинина. «Янтарь — символ Калининграда», — начал увлекательный рассказ Муркиз, заходя вместе с Шурой в историческое здание, бывшее когда-то оборонительной башней. «Неудивительно, что именно в этом городе и существует единственный в России музей лишь одного минерала — янтаря. Его везде можно встретить в Калининграде. И в центре города есть еще одно очень интересное место — музей «Янтарный замок», который находится в настоящем старинном замке XIV века. Это очень красивый, солнечный, теплый камень. Я сразу вспомнила янтарную комнату в Пушкине. Слушайте главу «Пушкин. Царское село». Она была полностью восстановлена именно из калининградского янтаря, промурлыкал умный кот в сапогах. Нам пора посмотреть еще одно чудесное место. Шура и Муркиз оказались в танцующем лесу на Куршской косе. Стволы сосен извивались, переплетались, скручивались в кольцо, словно начав движение, вдруг неожиданно застыли навеки. Никто и не предполагал, что деревья вдруг вырастут такими странными и причудливыми, когда песчаную косу на побережье Балтийского моря в начале прошлого века засадили вполне обычными крымскими, черными и горными соснами. И теперь о танцующем лесе складывают легенды. Некоторые считают, что без вмешательства инопланетян или нечистой силы тут не обошлось, — прошептал Муркиз. Есть на Куршской косе и подобающей обстановке музей русских суеверий. Обитают в нем фигурки славянских богов и волшебных существ. Герои русских народных сказок, например, леший, кикимора и другие. Их вырезал из дерева мастер Михаил Семенов. Шурочка, сапоги мои еще обладают волшебной силой. Но есть у меня и другое средство передвижения — корабль-ладья. Чтобы отправиться на нем по великой русской реке Волге, тебе надо отгадать название воинов, которые в древности обитали на Куршской косе. Задание. Отгадай, что за суровые северные воины жили в древности здесь, на Куршской косе. Правильный ответ — викинги.